От белых выступил с флагом чувашский говорок Михаев III. Первого Михаева убили. Второй Михаев с сородичами оторвался от отряда и ныне, быть может, попал на Среднюю Колыму. Но даже среди оставшихся чувашей пассивно-активного духа нежданно отыскался еще один влиятельный Михаев. Это чувашское колено, по-видимому, было вовек неистощимо. «Сдаетесь!» — крикнул Викеша, смело подходя и размахивая флагом. «Не!» — покачал говорок головой и флагом. «Драться будете?» — спросил раздраженно Викеша. «Какого же черта?» «Не! Не!» Чувашин затряс головой настойчивее прежнего. Викеша смотрел с удивлением на странную группу. Это был совсем неожиданный подход к решающему бою. Вместо бойцов и беглецов, победителей и пленных являлись зрители. Болтаев, страшный, накрашенный кровью, как краской, выступил вперед. «Мы смотри, вы дерись!» — крикнул он. «Понимай, и вы тоже!» И он указал рукой на довольно компактную русскую группу, стоявшую поодаль. Персиановцы долго молчали и не знали, что делать. Выручил всех офицеров денщик Митюков. «По-нашему!» — крикнул он. «Пусть господа подерутся, а мы, правда, посмотрим. Который которого побьет, того и верх будет». Глаза у Викеши вспыхнули, и щеки залились румянцем, как бывало у старшего Авилова. Но сказать он ничего не успел. Авила выступил вперед. Огромная фигура его не скрадывалась даже шириною поляны и высотою больших тополей. «Здравствуй, сынок», — сказал он совершенно спокойно. «Чего убежал, не дождался? Ну, все-таки свиделись. Что ж, будем драться?» «Я буду», — ответил Викеша с готовностью. «А как?» «Насмерть», — твердо ответил Викеша. «Что так?» — спросил Авилов с веселостью. «А зачем ты Аленку испортил, злодей?» — крикнул Викеша запальчиво. Пред глазами его промелькнула темная поварня и растерзанная детская фигурка, и голос: «Боюсь!» Авилов презрительно сморщился. «Важное кушанье, баба! Брось!» — сказал он неуступчиво, видя новое зарево гнева в лице у Викеши. «Сетка-то чужая, только рыбка-то моя!» Эта колымская пословица применяется одновременно к рыболовным кражам и брачно-любовным изменам. «Будя, молчи!» — яростно крикнул Викеша. «Отдай серебрянку мою!» — сказал он спокойнее, указывая на тонкую кремневку в руке у отца. «Не дам!» — коротко ответил Авилов. «Знакомая ружьишка!» Он махнул в воздухе Дукиной изящной серебрянкой. Викеша постоял в нерешимости, потом подозвал Федотку Гуляева. «На тебе это ружье», — сказал он, снимая с плеча отцовскую нарядную винтовку. «И будь ты начальник над всеми максолами, отрекаюсь я от всякого начальства». Он, очевидно, понимал, что подвиг, предстоявший ему, несовместим со званием начальника максольской дружины. «Милую желтяночку возьму», — дружка моего незабвенного Микши, верную подружку. Федот протянул ему малопульку ладного тунгусского дела, украшенную по ложу и по замку желтыми латунными насеками. Шансы противников сравнялись, и они могли теперь приступить к своему поединку, смертоносному и странному. Редко бывает на свете такое сражение, чтоб начальники дрались, а солдаты смотрели. Авилов замялся в нерешимости. «Викеша», — окликнул он сына, — «ну, дай мне руку». «На», — выдохнул Викеша. Они подошли и взяли друг друга за руки. Они были очень похожи, похожи, чем прежде. Викеша в последние месяцы очень возмужал и станом, и лицом. Были они рядом, как старое и новое издание одного и того же портрета. Сын и отец меняются пожатием руки, и почти машинально старший Авилов стискивает в своей богатырской клешне руку младшего. Викеша мужественно выдерживает нажим и жмет в свою очередь, но ему не по силам мериться с российским великаном. Рука его коробится бессильно и складывается вдвое. Пальцы слепляются вместе, ногти наливаются кровью, и розовые капельки выступают наружу и брызжут, как роса. Странная улыбка блуждает по лицу Авилова. Ноздри его раздуваются. Но вдруг он замечает эту розовую росу и разжимает лапу. «Я раздавил твою руку», — говорит он с раскаяньем и почти с нежностью в голосе. Викеша откровенно трясет в воздухе раздавленной рукой, как делают малые дети, и разбрызгивает розовую влажность. И вдруг поворачивает руку вверх и брызжет кровью в лицо отцу. «На, ешь!» «Добро», — говорит Авилов мрачно. «За дело, пора». Красные и белые сдвигаются влево на поляне. Они постепенно выходят вперед и встречаются, а потом смешиваются. Это не только перемирие, это братание для самого яркого зрелища, какое имеется в мире, для зрелища кровавой борьбы и неминуемой смерти одного из противников, а может и обоих. 35. Викеша и Авилов с ружьями в руках уходят направо. Они подвигаются вперед по опушке лесной, от дерева к дереву. Дуэль будет на ружьях, стало быть, в чаще лесной, и зрителям придется не столько смотреть, сколько слушать выстрелы, стараясь определить по звуку, чье ружье хлопнуло. Правая рука у Викеши раздавлена, но это не беда. Это не помешает ему целиться и в нужное мгновение нажать курок. И будь он одноруким, он тоже бы не отказался от этого страшного боя, за тем, чтобы покончить с кошмаром своего раннего детства, с врагом своей зрелости. Дуэль началась безмолвно и коварно. Викеша углубляется в лес и сразу исчезает из поля зрения. Потом крадется вперед осторожно и неслышно, стараясь приблизиться к Авилову с нежданной стороны. Но Авилов осторожен, и он стреляет первый. Маленькая пуля серебрянки щелкает по крепкому стволу, за которым так искусно запрятался Викеша. Если бы пуля могла пронзить этот ствол, дуэль бы уже кончилась.